Деяния апостолов. Уважаемые радиослушатели, изучая книгу Деяний апостолов, мы находимся в той ее части, которая передает великое служение апостола Петра главным образом. Однако автор ее, евангелист Лука, весьма подробно и драматически описывает и обращение Господу Иисусу молодого раввина Савла, который был жестоким гонителем Церкви Христовой, ободряющим убиение первомученика диакона Стефана. Обращение Савла, по-видимому, привело в замешательство религиозных вождей, и гонение на церковь немного ослабело, хотя на некоторое время. Дух Святой руководил служением апостола Петра в евангелизации полуязычных городов Палестины, Деяния апостолов, 9 глава, с 32 по 43 стих. Но все же он еще не был готов вполне нести благую весть Евангелия язычникам, не евреям. И вот 10 глава открывает нам, что Бог повелел ему достигать сердец и многих других язычников. Видение, которое он видел, и посещение его посланцами сотника офицера римской армии, чтобы он пришел к нему в Кесарию, потому что ангел явился ему и сказал: «Где Петр находится?» При видении спустившегося сосуда с неба, наполненного всякими четвероногими нечистыми животными, Петр услышал глас: «Встань, Петр, заколи и ешь». Петр, конечно, воспротивился, заявив, что он никогда ничего нечистого не вкушал. Тогда в другой раз был глас к нему: «Что Бог очистил, того не почитай нечистым». Это было трижды, и тогда сосуд опять поднялся на небо. 10 глава с 15 по 16 стих. Петр, будучи евреем, хорошо знал, какие птицы и животные считались нечистыми, и их законом Божиим было запрещено кушать. Левитам 11 глава. Когда же Петр чудесно был направлен в дом сотника Корнилия и узнав, как ангел Божий явился ему и повелел послать за Петром в Иопию, то апостол понял откровение Божие, что он должен возвещать Евангелие и язычникам, что такова воля Божия. Он радостно произнес перед собравшимися в доме офицера римской армии человека набожного: «Истинно Бог нелицеприятен». 10 глава, 35 стих. Во время речи апостола Петра Дух Святой сошел на собранных там язычников, была великая радость и последовало их крещение. Апостол Петр был первым апостолом, который уразумел, что Евангелие должно быть проповедано иудеям и всем язычникам, несмотря на расу и народность. Когда же апостол Петр пришел в Иерусалим, то верующие из иудеев упрекали его за общение с язычниками, но он рассказал им о видении от Бога и о спасении дома Корнилия, и они успокоились. Можно ж думать, что это благодатное отношение юной церкви к апостолам, к допущению язычников наравне с иудеями в церковь, вызвало добавочное негодование на христиан, первосвященников, и усилило гонение. Так царь Ирод Агриппа предал смерти апостола Иакова и, видя, что это было приятно иудеям, намеревался совершить то же с апостолом Петром. Деяния апостолов, 12 глава. Но было угодно Богу освободить апостола Петра из темницы чудесным образом. Ангел Божий вывел его ночью из тюрьмы. Цепи его пали, врата отворились перед ним. Многие из вас помнят, как он пришел тогда к дому Марии, матери Иоанна Марка, где многие молились о Петре, и как они смутились. Римские власти не скупились сделать зло христианам, и если это было приятно евреям, и не вредила самим римлянам. Но Господь видел все это и чудесно протягивал руку спасения своим гонимым детям. Ни железные большие замки темниц, ни высокие кирпичные стены не могли устоять перед силой чудесной спасения тружеников. Фанатическая слепота врагов Евангелия была очевидна, но сила Божия все преодолевала на пути к победам благой вести о спасении душ. Много об этом повествует Священное Писание. Правильно сказано, что кровь мучеников является семенем Церкви. Стефан и апостол Иаков отдали свою жизнь за Христа, но Господь заговорил и к злым врагам Церкви. Ирод этот был поражен Господом и неожиданно умер в тяжелых мучениях. 12 глава, 23 стих. Бог употребил ангела для спасения апостола Петра и иного ангела, а может быть того же, послал он поразить нечестивого царя Ирода. Черви съели его внутренности. Город Антиохия становился центром действий и служения Церкви. Было ясно, что перст Божий был в этом, и Иерусалим знал об этом. Варнава был послан туда увидеть на месте о делах Господних в этом большом городе. Глава 13 передает труды в этой местности апостола Павла и Варнава были весьма плодородными. Глава 14 тоже свидетельствует о благословенных миссионерских путешествиях этих посланников Божиих. Несомненно, возникали в те дни первые времена трудные вопросы и проблемы в отношении членства о церкви, обрезания верующих язычников и так далее. Церковь Антиохии радовалась возвещением Савла и Варнавы об обращении ко Христу многих душ из язычников. Но когда весть достигла церкви в Иерусалиме, то возникло недоумение и затруднение. 14 глава, 27 стих. Представители церкви Иерусалимской прибыли в Антиохию, дабы исследовать ситуацию. Тогда Савла и Варнаву церковь отправила в Иерусалим к апостолам и пресвитерам. 15 глава, 2 стих. Некоторые пункты разногласий касались и других указаний закона Моисеева, и церковь мудро разбирала Священное Писание и рассуждала, руководясь повелениями Духа Святого, которые он посылал в сердца апостолов и пресвитеров. Поэтому 15 глава Деяний апостолов является весьма важной в этом отношении, так как в ней евангелист Лука описывает первый христианский собор, имевший место в Иерусалиме. Разделение во мнениях было чувствительно. Пресвитера иерусалимские, уверовавшие из среды строгих фарисеев, настойчиво требовали, чтобы верующие христиане из язычников исполняли некоторые предписания закона Моисеева, в особенности обрезание мужеского пола. Наоборот, апостол Савл, тоже бывший строгий фарисей, настаивал, чтобы язычников, которые уверовали во Христа, не заставлять исполнять закон Моисеев. Выслушайте эти важные слова 15 главы 7 стиха. «По долгом рассуждении Петр, встав, сказал, «Мужи, братья, вы знаете, что Бог одней первых избрал из нас меня, чтобы из многих уст язычники услышали слово Евангелия и уверовали. И сердцеведец Бог дал им свидетельство, даровал им Духа Святого, как и нам, и не положил никакого различия между нами и ими, верою очистив сердца их. Что же ныне искушаете вы Бога, желая возложить новые ученики в Его, которого вы не могли понести ни отцы ваши и ни мы. Но мы веруем, что благодатью Господа Иисуса Христа спасемся, как и они. Тогда умолкло все собрание, и слушала Варнаву и Павла, которые, какие знамения и чудеса сотворил Бог через них среди язычников. Деяния апостолов, 15 глава. Кроме апостола Петра, сказал назидательное слово и Иаков, брат Господа Иисуса Христа. Итак, церковь Иерусалимская приняла без противоречий и отлагательств верующих в Антиохии в святое общение. В первом веке церкви было много трудностей извне, гонений и стеснений. И если бы внутренние проблемы не были разрешены мирно по воле Духа Святого, то церковь, несомненно, пострадала бы и не была бы сильной, не будучи единодушной. Бог послал им премудрость и мир, с ними и победу. Антиохийские пресвитеры и все верующие получили ободрение, когда братья принесли им радостную весть из Иерусалима. Итак, отправленные пришли в Антиохию, собрав людей, вручили письмо, они же, прочитав, возрадовались о сём наставлении. Да руководит Святой Дух Церковью Христовой и в наши дни, чтобы ее свидетельство было сильным, влиятельным в мире, погибающих во грехах своих. Аминь.